Глава 4. Напарник. Мы, молча и не глядя друг на друга, вышли из кабинета шефа. Отточенным и, несомненно, привычным жестом, Эдриан открыл мне дверь и пропустил вперед. Я же в очередной раз отметила, что судьба послала мне тяжелое испытание. В роли наставницы я себя не видела, как-то это не мое. Вот Веро со своей орочей кровью любил возиться с новичками и все им показывать и рассказывать, воспринимая их как детей. Я же от одной мысли, что за мной будет кто-то таскаться, впадала в уныние. И все же приказы шефа оспаривать было чревато, да и бесполезно. Оставалось только принять и смириться. А еще надеяться, что этот парень со мной ненадолго. Мы с ним всего-то несколько минут провели вместе, а он уже меня бесит. «Ты давно работаешь курьером?» — спросил Эдриан, скорее, чтобы не молчать. 1,5 года. Я повернулась к стажеру, или правильнее называть его напарник, и тут же наткнулась на его внимательный взгляд. «А что?» «Просто». Пожал плечами он и отвернулся. Но нет-нет, да и бросал на меня задумчивые взгляды. Интересно, какие у него крылья? Скоро увижу. Кроме подвески крыла, выглядывающей из расстегнутой на две верхние пуговицы рубашки, на Эдриане было еще артефактное кольцо и, разумеется, браслет. На нем мой взгляд задержался дольше необходимого. Металлическая пластина с нанесенными на ней символами, позволяющими расплачиваться, не таская с собой крупную сумму, связываться с другими владельцами подобных артефактов, отправлять короткие послания, а также создавать иллюзии вроде карт или портретов любимых. Обычно она крепилась на кожаном ремешке. У моего ученика браслет полностью состоял из звеньев символов, явно сложнее и дороже моего, выданного шефом. «У тебя необычный браслет», — заметила я, когда Эдриан открыл передо мной очередную дверь, сверкнув артефактом. «Это подарок родителей», — пояснил он, почему-то ниже натягивая рукав. «Будь у меня такой подарок, я бы, наоборот, носил его так, чтобы все видели». Но Эдриан будто смутился. «И крылья свои?» — больше в шутку спросила я. «Да». Ответ меня ошарашил. «Что человек, имеющий настолько дорогой артефакт, делает в магической доставке? Нет, работа у нас, конечно, интересная, а со стороны так и вовсе романтика. Полеты, дороги, новые места. Но на деле ведь все отнюдь не столь радужно. Мы мерзнем, мокнем, сваливаемся без сил после долгих перелетов. Да и летаем не туда, куда хочется, а куда пошлют. И посыл частенько получаем весьма далекий. Свои крылья богатенькие люди использовали для развлечения, но никак не для работы. Тогда что он забыл в курьерах? И почему такого напарника дали именно мне? Нет, с одной стороны, понятно. Если действительно охота на курьеров имеет место быть, то вдвоем оно безопаснее. И логично, что ученик достался мне, а не, скажем, Стелле. Лично я не завидую тем, кто рискнет покуситься на ведьму. Уверена, они быстро взмолятся о пощаде. Веро ни в каких напарниках не нуждался. Полуорг был неплохим магом, а короткий клинок, который он доставал редко, но метко, не раз спасал его в переделках. Близнецы всегда работали вместе, они физически не могли надолго разлучаться, вернее, магически. Их магический рисунок представлял собой единое целое. Все остальные выглядели так, что ни один бандит, грабитель или убийца к ним не сунется. Разве что, пожалуй, наши полуэльфы, но эти точно в состоянии за себя постоять. И все равно. Почему я? С такими мыслями и в молчаливом сопровождении Эдриана я дошла до нашего любимого заведения, располагавшегося недалеко от вампирского особняка. Очень удобно. Получил взбучку от шефа и пошел ее запивать и заедать. Не дожидаясь, пока мне опять придержат дверь, свои скорее засмеют, чем порадуются и оценят, я быстрее схватилась за ручку и дернула ее на себя. Тут же, окунаясь в мир тепла после прохладной ветреной погоды, а еще божественных запахов, доносящихся от поросенка на вертеле. «Эй, мы тут!» — замахали четырьмя руками близнецы, подзывая к уже накрытому столу. «За Лару и ее новую жизнь!» Поднял тост с кружкой Эля то ли Тилли, то ли Вилли. «Какую еще новую?» — недовольно проворчал я, принимая кружку. «Личная», — подмигнул какой-то близнец. «И она для тебя точно в новинку», — подмигнул другой. «Началось. Моя личная жизнь тут ни при чем», — тут же вспылила я. «Мне с Эдрианом еще как минимум месяц летать, а они уже начали подкалывать». «Как это ни при чем, когда с тобой полетит такой красавчик?» Приобнял меня один из телевилей и развернул в сторону Эдриана, словно я еще недостаточно его разглядела. Ответ так и крутился на языке. Но опыт показывал, что чем спокойнее реагируешь, тем быстрее братья отстанут. Так что я скинула наглую, как ее владелец, конечность и села поближе к Веро. «Значит, все уже в курсе». Как можно спокойнее уточнила я, втайне обрадовавшись, что избавлена от глупой церемонии знакомства новенького с коллективом. «Еще вчера узнали», — кивнула мне Стелла, возле которой стояли уже три пустых кружки, а четвертую она держала в руках. И ведь ни в одном глазу. Сразу видно, потомственная ведьма. Она, небось, еще пяток выпьет, подхватит груз и полетит. Пусть шеф строго-настрого запрещает полета в нетрезвом виде. Жалеет он, разумеется, не нас, а грузы и имущество клиентов, которые мы имеем все шансы попортить, врезавшись куда-то. «Ты последняя прилетела, поэтому наш разумный и рассудительный работодатель решил отдать Адриана тебе», пропел полуэльф Флавиль своим томным голосом. «Возможно, этот молодой человек смог бы повысить твою дисциплинированность, а заодно и скорость». «Свою повышай», — огрызнулась я. «Я на общий сбор прилетел первым». Флавиль небрежным жестом поправил волосы. И сидел он с бокалом вина, а не с кружкой Эля. Даже в этом отбивался от коллектива. С ним спорить еще бесполезнее, чем с близнецами. «Я рад решению шефа». Веру единственный, кто всегда говорил по делу, за что я особенно ценила бывшего наставника. «Девушке сейчас опасно работать одной». «Ты ведь знаешь, что уж я-то могу за себя постоять». И, как ни странно, ничуть не бравировала. «Слушайте сюда. Я тут справки навела». Стелла, как наш неформальный лидер, а еще, наверное, самый опытный курьер, всегда была в курсе всего. «Пропадают лучшие летуны. У Пегаса весь костяк исчез, сразу пятеро. А у грифонов самого Дарко грохнули». Я едва Элем не поперхнулась. Пегас и грифоны слыли самыми лучшими магическими доставками. И подбор курьеров там соответствующий. Дарко же был полуэльфом-полуорком. И такое встречается. А еще главой грифонов. Интересно, сможет ли кто-то подхватить руководство? «Нам же лучше, конкурентов меньше». Кальгин, как настоящий полуэльф, человеколюбием не страдал. Впрочем, и к другим расам, включая вторую свою эльфийскую половину, тоже симпатии не испытывал. «Да, только в Варнаве три крупные регулярные магические доставки, наш третья», — резонно заметил Вагнер. «И две уже проредили». Ветерку было всего 6 лет. Шеф не так давно, не иначе от скуки, создал магическую доставку. И теперь ему скучать не приходится. «Считаете, настал наш черед?» Цыдя Эль, поинтересовалась Стелла. И все как-то разом посмотрели на Флавиля. Он у нас был самым сильным и самым мерзким. Но даже его отчего-то стало жалко. Все-таки свой. Если его кто-то грохнет, то пусть это будем мы. «Так, летуны, предлагаю каждый день выходить на связь», — поставила пятую пустую кружку на стол ведьма. «Как мне столько влезает?» «Можно даже 2 раза, утром и вечером. Присылайте мне сообщение. Я сама постоянно связываюсь с Зорданом. Если что-то случится с кем-то из нас, то мы точно узнаем». Удивительно, но Зордан сегодня сидел с нами, держа в руках дымящуюся кружку Грога. Пить он его особо не пил, скорее грел руки, и по обыкновению молча кивнул, соглашаясь со словами жены. Эдриан тоже держал кружку Эли в руках, но именно что держал. Сделал пару глотков для вида, а, возможно, просто обозначил их. В разговоры не лез, но, как ни странно, слушал внимательно, поворачивая голову от одного говорившего к другому. На новичка же внимания никто не обращал. В другой ситуации он бы стал звездой стола. Его бы засыпали вопросами и подколками, проверяя на вшивость. Его почти полная кружка уж точно не осталась бы незамеченной. Сейчас же все слишком увлеченно обсуждали последние новости об исчезновении курьеров. По словам Стеллы, еще ни одного тела не нашли. Но связь с ними пропадает, браслеты молчат, а следы неизменно теряются в малонаселенных местах. Но каждый раз в разных. Курьеры пропадали по всей стране, так что разговоры велись о полномасштабной охоте. «А может, они и сами сваливают?» — предположил Вагнер. «Поднакопили денег и вперед. Эх, я б тоже не отказался махнуть куда-нибудь, где потеплее». Второй после Веро здоровяк и полуорк мечтательно и чуть пьяно улыбнулся. «Дарка бы никогда не бросил свое детище!» — не согласилась Стелла, работавшая до ветерка в грифонах. «Он ему всю жизнь посвятил». «Ничего, прорвемся», — усмехнулся Веро, хлопнув своей лапищей по столу так, что кружки задрожали. «Будем на связи, а чуть что, зовем на помощь». «К тому моменту, как кто-то долетит, уже ни один целитель не поможет, только некромант». «Было бы странно, если бы наш суровый Морис рассуждал оптимистично». «Мы примчимся всегда и в любое место». Близнецы чокнулись друг с другом кружками. «Да от вас неприятности больше, чем пользы», — заметил Морис. Остальные поддержали его смешками. «Ладно, летуны». Стелла отодвинула целую батарею пустых кружек и высыпала на стол горсть мелочи. «У меня срочная доставка, я на крыло». «Попутного ветра», — пожелали мы. «Я тоже не планирую задерживаться в заведении подобного уровня дольше необходимого». Флавель промокнул губы салфеткой. «Если кому-то понадобится моя помощь, можете обращаться». Снизошел до нас полуэльф. Близнецы хмыкнули, чувствуя, в их головах родилась очередная затея. «Все непременно», — пообещал кто-то из Тилли Вилли с такой улыбочкой, что я бы на месте Флавеля призадумалась. Но самый ушастый из нас только важно кивнул, оставил свою долю денег, дважды пересчитав монеты, чтобы не прилети смерч, не переплатить. «Попутного ветра, коллеги!» Наконец попрощался Флавель, не считавший нас друзьями. «И тебе!» Мы дружно переглянулись и облегченно вздохнули, отделавшись от этого зануды и гордеца. «И на еду налегай!» Веро, как заботливая мамочка, подложил мне в тарелку мясных закусок. «Особенно на крылышки, они на скорость хорошо влияют», выдал очередное орочье суеверие бывший наставник. «Курины?» С иронией поинтересовалась я, но отказываться не стала. «Да хоть какие. Тебе надо больше есть, а то, небось, ветром сносят». После этих слов ко мне перекочевали еще два крылышка с общего подноса. «Ты там за ней присматривай», — попросил Веро Эдриана. «Это я его наставница вообще-то», — заметила я, но от добавки отказываться не стала. «Угу». Полуорк, подперев щеку, с умилением смотрел, как я ем. «Нет, не мамочка, бабуля». «А у нас есть доставка?» Кажется, Эдриан впервые что-то сказал за столом, и то по работе. Видимо, у нас появился еще один зануда. «Есть», — подтвердила я. На браслет уже упало новое задание, но я пока не смотрела. Сегодня погода ясная, пусть и ветреная. Ничего не помешает лететь. А как следует подкрепиться, может помешать все, что угодно. «Ты с ней поласковей», — подсели к нему с двух сторон Тилли Вилли. «Она у нас девушка ранимая, хрупкая». Я с негодованием посмотрела на близнецов, от души впившись зубами в крылышко. «Она же не так давно работает», — продолжали заливаться соловьями братья, полностью меня игнорируя. «Еще ни разу не испытывала все прелести наставничества. А ты должен понимать, как важен для девушек первый раз». Обглоданная кость угодила одному из близнецов промеж глаз. Дальше наша битва не пошла. Близнецы со смехом свалили, пожелав всем попутного ветра. Плату за себя они оставили загодя. Подготовились, засранцы. Я быстро доела крылышки подружное хмыканье и многозначительное переглядывание остальных. Проклятые близнецы, чтобы у них крылья отвалились. Вечно что-нибудь отмочит и быстро свалит, а другим потом терпи, разгребай. Эдриан старался в мою сторону не смотреть. Но когда смотрел, тоже едва заметно улыбался уголками губ. Все. Я как следует вытерла руки полотенцем, оставила свою часть денег и встала, поправив сумку. Полетели отсюда. Честно сказать, очень непривычно оказалось идти с кем-то бок о бок, а ведь нам еще и летать предстоит крыло к крылу. До этого я летала только в паре с Веро. Это исключительно первый месяц, а дальше всегда одна. Периодически мы все гуляли вместе и с теми же близнецами шлялись по улицам. Если нас вдруг заносило в один город. А Тилли и Вилли тоже, считай, мои ровесники. Но Эдриан нервировал своим присутствием. От него хотелось сделать шаг в сторону. Пусть напарник и так держал приличную дистанцию. Чтобы хоть как-то отвлечься, я вызвала карту и не сдержала стон. Очередная дыра, вернее дыра. Их же две. Откуда груз забрать и куда доставить? Далеко. Поинтересовался Эдриан, чуть вытянув шею, чтобы рассмотреть карту над моей рукой получше. «Да как обычно», — вздохнула я. «Лучше бы шеф ни напарника ученикам не подкидывал, а маршруты поближе подбирал. В обжитых местах с нормальными постоялыми дворами, а не захудалыми клоповниками в какой-нибудь дыре всегда безопаснее и приятнее». «Тогда полетели?» И пусть сказано это было ровно, по блеску в глазах я видела, что Эдриану не терпится. «Полетели», — согласилась я. «Ушли мы от центра достаточно, с окраины можно и так взлететь, не доходя до городских ворот». Я привычно сжала подвеску крыло, ощущая, как вырастают и расправляются за спиной крылья, а в теле поселяется легкость. От удовольствия я ненадолго прикрыла глаза, а когда открыла, посмотрела на напарника. Его крылья были цвета вороного крыла, отливая синевой и играя на свету. И искры по ним бегали голубые. Красиво, ничего не скажешь. Он тоже, и кажется, слегка удивленно разглядывал мои белые крылья. Да, интересно получилось. Белые и черные. Летные очки, в которых я, как и большинство курьеров, выглядела забавной такой пучеглазой лягушкой, на Эдриане смотрелись отлично. Они и по форме были чуть другие. Не с двумя круглыми линзами, а одной сплошной, широкой. Или у него просто тот универсальный типаж, которому идет все, что ни надень. Интересно только, он всерьез собирается путешествовать в светлой рубашке и новеньких ботинках на тонкой подошве? Впрочем, это его дело. Он сам быстро поймет, что одежда должна быть максимально практичной. Если еще быстрее не осознает, что работа магического курьера — не для него. Я надела свои очки, вдохнула-выдохнула и кивнула напарнику. Мы почти одновременно оттолкнулись от земли и взлетели, держа курс на запад. Нам предстоял долгий полет.